Глава 20. Княжна. Еще пара суток в дороге, и мы у границы. Аж больше не делает попыток меня соблазнить. И я этому вроде бы рада, но одновременно меня терзают нескромные сны с его участием. Я даже не могу ничего высказать, ибо не уверена, что они не мои собственные. Если он не делится своими снами и, более того, ничего такого и не видел, то будет невероятно неловко. Возле границы уже предсказуемо стоит лагерем армия. И хотя они и не ждали императора так скоро, для него уже все готово. Доклад, шатер и девушка в этом самом шатре. Наверное, в докладе про нее что-то было, но я, находясь по другую сторону от Ашальгара, а доклад был на ходу, почти ничего не слышала. И, зайдя в шатер, испытала немалое удивление. Девушка, чудо как хороша, а главное, ухожена и принаряжена. И я после изматывающего дня в седле чувствую себя совершенной заморашкой. Она сидит на ковре посреди шатра, умудрившись идеальным образом разложить вокруг юбку, а в руках у нее карты. К счастью, простые, игральные, насколько я могу судить. Золотистые волосы убраны в высокую прическу, откуда спускаются несколько локонов на полуобнаженные плечи. Она словно попала сюда прямо с бала, просто вышла из танцевального зала и шагнула в этот шатер. Мне бы научиться так. «Мирислава» с непонятной интонацией произносит «аж», но особой радости вроде не слышно. Какой сюрприз! Имя отзывается в памяти какими-то ассоциациями еще со времен училища. И, наверное, я должна поклониться. Все же каерская княжна. Но я почему-то застываю неподвижно и даже излишне прямо. Впрочем, вряд ли надолго. Сейчас император прикажет мне выйти, ведь намечающийся разговор не моего уровня и ума. Аж. Очень солнечно улыбается она ему. И я лишний раз чувствую всю глубину ловушки, в которую угодила. А княжна уже сменила настроение. И теперь лицо ее излучает страх, надежду и даже смущение. «Пожалуйста, помогите мне, Аш», — шепчет она, а я малодушно радуюсь тому, что она все же с ним на «вы». Хотя это утешение слабое и глупое. Тут она впервые замечает меня, и очаровательно это я пытаюсь быть объективной. А субъективно мне, конечно же, она не очень нравится. Очаровательно смущается. «Ой, а мы можем поговорить наедине? Пожалуйста». Я жду приказа от господина. Но тот все не поступает. Вот я и стою все так же прямо в шаге от императора. И имею возможность наблюдать легкую тень неудовольствия, пробежавшую по холеному лицу ее светлости. «Пожалуйста, Аш», — повторяет она, — «дело личное и очень для меня чувствительное. Я не вижу при вас компаньонки, Мирислав», — очень серьезно и проникновенно отвечает император. «Так что во имя сохранности вашей кристальной репутации, леди Ика, останется здесь». И пока я пытаюсь понять, с чего это и когда вдруг успела стать леди, княжна тоже задается этим же вопросом, но вслух. «Леди?» И выразительно смотрит на мою форму. «Да-да, нечасто встретишь благородную даму в чине простой стражницы. Я вот, например, еще не встречала». «Леди графиня Альстайр», зачем-то врет мой господин, и я могу только подивиться, зачем это ему и насколько же легко это у него получается. «Говорите, Мирислава». Видимо, княжна смирилась. По крайней мере, и в самом деле начала говорить. «Отец решил выдать меня замуж», — выпалила она. Схлипнула, опустив на мгновение глаза и продемонстрировав шикарные ресницы. затем перебила сама себя. Нет, главное не это. Он решил объединиться с арагарцами, чтобы напасть на вас, и закрепляет этот союз, отдавая меня в жены их царю. А ему уже 50, и он ужасен, аж он просто ужасен. У него уже было 7 жен. Я не хочу к нему. Она не договаривает, и, возможно, это шепчет моя, не имеющая никакого права на существование, ревность, но мне кажется, что недосказанное лучше к тебе из-за тебя уж очень очевидно. Что же вы хотите от меня, Мирослава? Умеет Аш-Альгар не воспринимать намеки и полутона, когда не хочет. Помощи. Воистину, император на редкость жесткий и черствый тип. В синих глазах княжны замаячили слезы, а он все так же вежливо и несколько равнодушно. Какой именно, княжна? Аш, у нас же с вами всегда были такие хорошие отношения, горько вздыхает она. Он молчит, и ей приходится продолжить. Я подумала, что вы разрешите мне остаться. Конечно, идеально было бы, если бы вы на мне женились, но я готова и просто принять какой-нибудь титул. Я понял, коротко отвечает мой господин, и не знаю, как княжна, а я не могу предположить, что же последует дальше. Я подумаю, что могу для вас сделать, и дам вам ответ завтра. Ика, идем. Он первый выходит, а я следом за ним. Успеваю, однако, заметить, что просительница результатом недовольна. «Надо искать другой шатер», — вздыхает Аш. И совершенно неожиданно, без всякого перехода, словно бы это как-то связано с поиском, идем купаться. И пока мы идем на озеро, я наглею. Вероятно, дурной пример княжны, которая так уж и быть согласна на какой-нибудь титул. И спрашиваю. «И давно я графиня, мой господин?» «Неделю где-то», — отзывается он, заставляя меня резко остановиться. «Если это продолжение шутки, то уже не смешно. А если не шутки, то когда он собирался мне об этом сказать? Если вообще собирался?» Аши не думает меня ждать. Так что мне приходится совершить неподобающий благородной даме поступок — бежать за мужчиной, чтобы догнать и спросить. «За что?» «Не знаю». На этот раз остановился он. «Правда, не знаю, Ика. Наверное, просто так. Или за роль живца в моем плане. Но точно не за то, чтобы ты под меня легла. Можешь не переживать». И он идет дальше. А я почему-то и поблагодарить хочу, и расплакаться. Беда с этим императором. К тому моменту, как мы дошли до берега, я уже почти решилась купаться в одежде. В конце концов, все равно с собой есть сменная. Я так и хожу с походной сумкой, как слезла с лошади. Но у Аши свой взгляд на процесс купания. Одежда сама начинает с меня сползать. И все, что я могу сделать, быстрее ее снять и забежать в воду. Ведь бороться с обезумевшими вещами невозможно. И сердиться на хулиганившего мага тоже. Во-первых, сам он уже почти доплыл до середины озера и вроде как не смотрит. А во-вторых, купаться в одежде жуть как неприятно. «И что не так с княжной?» — спрашиваю я, когда он подплывает близко. «Вы не хотите ей помогать?» «Не хочу». Неожиданно соглашается он. «Мы плывем рядом, и мне очень хочется ухватить его за косу. Прямо наваждение какое-то. Почему?» «Совсем теряю страх?» Смотрит так, словно сейчас потребует как минимум поцелуй, но нет. «Война еще не объявлена», — говорит Аш. «Я плаваю медленнее, и он любезно приноравливается к моему темпу. Это заметно. И от того, кто ее начнет, зависит, как отреагируют остальные. Например, Сайгарская империя поддержит меня, если это они на меня нападут. Но останется в стороне, если я сам начну войну? А если я влезу в договор между Каирским князьством и Арагарским царством, похитив у царя Рагола его невесту? Это будет самое настоящее объявление войны. И что вы собираетесь делать? Никогда не испытывала интереса к политическим дрязгам, но рассуждения Аши меня завораживают. Отвезу ее отцу, не притронувшись пальцем, разумеется. План мне нравится, очень даже, но княжну внезапно стало жалко. А у этого Рагола и правда жены так мрут? Чуть встряхивает головой, меня накрывает капельками, слетевшими с его волос, и, усмехаясь, говорит: ему скорее не везет, нежели он целенаправленно их изводит. Надеюсь, княжне он так не скажет, ибо это еще вопрос: что хуже, целенаправленные действия одного известного тебе человека или некий неумолимый рок? Думаете, это провокация? Возвращаюсь я к более масштабным и животрепещущим вопросам. И поворачиваю обратно к берегу, повинуясь его жесту. Уверен. Аш ныряет и вскоре появляется в нескольких метрах впереди. Не знаю, насколько сама Мирослава это знает, а вот то, что князь в этом замешан, это точно. Но она же его дочь. Так ей, в общем-то, ничего и не грозит от меня, почти убедительно заявляет император Аш-Альгар и заканчивает разговор, направляется к берегу. Нащупав уже ногами дно, я немного растерянно медлю, наблюдая за выходящим и одевающимся Ашем. Хорошо быть бесстыжим, удобно. Он выжимает косу, насмешливо меня разглядывая, а затем я не верю своим глазам. Достает из моей сумки рубашку и, отвернувшись, протягивает мне. И он и в самом деле не поворачивается. Дает мне время одеться. Причем из-за того, что я тороплюсь, времени мне надо в два раза больше. Не попадая толком в рукава, в штанины, они прилипают к мокрому телу. Но я справляюсь. И вот мы уже идем обратно к лагерю. «А почему вы не сказали про титул, мой господин?» Все-таки спрашиваю я. Мне и хочется звать его Аш, и боязно. С другой стороны, я, кажется, и так уже по самые уши. Чего бояться-то? «Как-то к слову не пришлось», — небрежно отвечает он и насмешливо интересуется. «А что, это что-то меняет?» «Я так понял, что нет. Ни имения, ни титул. Ничего». Я молчу, потому что не знаю, как об этом сказать. Ни имение, ни титулы в самом деле ничего не меняют. А вот забота. Хоть Сашем и нельзя быть ни в чем уверенной, но выглядит это как забота. Вот она-то бьет напрямую в сердце, метко и сильно. Так что мне хочется либо расплакаться, либо наброситься на него с объятиями. Но я очень стараюсь и даже не знаю, что дается мне сложнее: удержаться от непрошенных слез или от ненужных ему объятий. Пока мы ходили, для Аш-Альгара уже освободили другой шатер. В два раза меньше. Но, как я уже успела убедиться, дворцовая жизнь его вовсе не избаловала. Император спокойно спит как на полу, так и на земле. Проводит сутки в седле, питается сухарями. И вообще чудо как неприхотлив. И зачем ему вообще империя при таких замашках? Впрочем, сам он пока в шатер не идет, отправляет туда меня. И я с благодарностью иду, ложусь, чуть потягиваюсь и чувствую, что за три дня дороги вымоталась довольно сильно. А стоило ли, интересно, так гнать, чтобы обнаружить здесь уже давно поджидающую княжну? И что будет делать Аш, если она откажется возвращаться? Пригласит князя или Арагарского царя сюда? Хотя она, конечно, надо признать, красива. И что еще важнее, кажется, знает, что с этой самой красотой делать, как себя подать. И вообще. Так и думала, что найду вас здесь, графиня. Немного даже с претензией заявила легка на помине Мирислава, появляясь на пороге. За ее спиной маячил кто-то из охраны. «Я же могу войти?» Я замялась, ища предлог, чтобы ее не пустить. Мне почему-то жутко не нравилась эта идея, и на помощь мне пришла как раз охрана. «Простите, Ваша Светлость, но Его Величество решает исключительно сам. Кому позволено заходить в его шатер, а кому нет. Соответственно, и убрать заслон может только он». Только тут я поняла, что она мнется снаружи неспроста, и если бы не магия Аша, уже давно была бы внутри. «Простите», — я, продолжаю нарушать этикет, не вскочила и не склонилась в поклоне, всего лишь села и руками развела. «С другой стороны, говорят, я теперь графиня?» «Нет, я не зазналась, просто очень устала. Да и Мирислава приязни у меня не вызывает». «Тогда идите сюда и помогите мне», — требует княжна, и я, не найдя никакого повода отказать этой иностранной гости в помощи, иду. Что ей надо, интересно, сопроводить в кусты? И как она справлялась без меня? «Пойдемте», — кивает на свой, ну, теперь он и вправду ее шатер. «Туда мне не хочется совсем». И я немного преувеличиваю, с прискорбием сообщаю, что Аш-Альгар не велел мне отходить от шатра. Вообще, вот ни на метр. Княжна выразительно закатывает глаза, умудрившись передать все, что она думает о глубине моего падения, и страдачески сообщает. «Ну что, так и быть, я могу помочь ей с прической здесь». Да, ей надо всего лишь распустить прическу. И меня так и тянет спросить, а кого же она еще могла бы попросить, кто ей помогал делать? Но я решаю не тянуть время и избавиться от этой княжны побыстрее. Выполнив нелепую, но совершенно несложную ее просьбу, поднимаю руки к волосам, повернувшейся спиной княжны, и еще не успев дотронуться до ее волос и шпилек, чувствую, на груди начинает нагреваться амулет. Испуганно останавливаюсь, пытаясь срочно сообразить, почему нагревается и что с этим делать. С княжной и ее мутной просьбой тоже. Была бы она повыше на 10 сантиметров, я бы просто заявила, что не дотягиваюсь. И все. Вряд ли бы княжна стала прилюдно приседать или наклоняться. Но мы с ней почти одного роста. Так что не пройдет. Взять через что-то, но через что? Тонкая ткань рубашки, даже если и удастся так сильно натянуть рукава, вряд ли защитит. А если там какое-то заклятие, то и подавно. С другой стороны, не будет же она делать что-то вот здесь, посреди лагеря, на глазах у десятков людей. Специально вроде бы на нас никто не смотрел. По крайней мере, так, чтобы стоять и глазеть. Но, проходя мимо и просто мельком, конечно, смотрели. Еще бы не смотреть на княжну. «Ну что вы там возитесь?» Надоело ждать Мирославе. «Совсем ничего не умеете?» «Любуюсь, Ваша Светлость», — спокойно отозвалась я. «Очень красивые у вас заколки. А если сделать вид, что я укололась, и под этим предлогом перестать?» «Ну, вытаскивайте уже и можете забрать себе», — проявила княжна то ли щедрость, то ли нетерпение. А амулет все горячее. Разрешил ситуацию, как водится, Аш-Альгар, причем даже не появляясь рядом. Я смотрела, как заколки одна за другой сами вылезают из прически и зависают в воздухе, чтобы потом собраться в пучок и лечь в подставленную ладонь княжны. К счастью, она протянула руку, не оборачиваясь, и, наверное, впервые по-настоящему хотела вернуть себе магию, чтобы тоже вот так вот уметь. Не думаю, что это какое-то мегасложное и требующее большой силы заклинание. Но как полезно. Одну девушку раздеть, другую расплести, и все дистанционно. Благодарю, графиня. Не смею вас больше задерживать. Даже не повернув головы, бросила княжна и направилась к своему шатру. Я же обернулась к Ашу, каким-то образом безошибочно определив, где он. Интересно. Ведь что это было? И как я теперь должна себя вести? Показательно споткнуться о порог шатра и якобы свернуть себе шею, начать надрывно кашлять, покрыться пузырями? Впрочем, это я точно не смогу без внешнего стимула. И что-то мне не хочется с этим самым стимулом знакомиться. Император стоит метрах в 30 рядом с командующим, и они негромко что-то обсуждают между собой. И, наверное, я должна просто повернуться и пойти в шатер, но мне неожиданно сложно отвести от Аша взгляд. Он без плаща, в рубашке, с закатанными рукавами, и на какое-то мгновение уже не кажется недоступным и недостижимым, даже несмотря на маску. И это даже не мысль, это какое-то неясное чувство, которому и название-то придумать сложно, но от которого захватывает дух. Однако тут Аш Альгар кивает мне на шатер, и я, стряхнув наваждение, ухожу. Пока жду, достаю свою книгу. Понятнее она не становится, сколько ни смотри. Странные красочные рисунки, мало текста, который ничуть не понятнее картинок. Что мне с этим делать? Наверное, если получится найти настоящий род моего отца, то и это как-то прояснится. Или же наоборот, книга — ключ к тому, чтобы найти родственников по отцовской линии. «Не дотронулась?» — спрашивает появившийся в шатре Аш. Садится на ковер рядом, придирчиво изучает мои руки и отвечает сам себе. «Вроде нет». «А что это было, мой господин?» Спрашивая, чувствуя себя странно уязвленной, если он допускал, что могла дотронуться, то мне хотелось бы, чтобы в его голосе было побольше беспокойства, и чтобы пришел он сразу, а не когда все уже обсудил, и с кем хотел, и что хотел. Большая наглость со стороны забывшейся пешки. Согласна. Новые правила, Ика. Вместо ответа объявляет он. Все же держа еще меня за руку. Говоришь мне, мой господин, и я тут же тебя целую. Ого! Невольно вырывается у меня. И я зачем-то решаю уточнить. А мой император? Тоже, смеется Аш. А ваше императорское величество? Уже чисто из любопытства, ведь так его никто в лицо не называет. О, это обращение я вообще терпеть не могу. Легко и просто признается он. Вздыхает. Так что придется в этом случае тебе самой меня целовать. Я чувствую, что все-таки стремительно шагаю на тонкий и шатающийся мостик между нашими берегами. Да даже не сама шагаю, скорее меня несет ветром, ураганом по имени Аш Альгар. И сопротивляться ему невозможно. Да, мой господин, покорно опускаю глаза. И да, он меня и в самом деле целует. Вроде бы и мягко, но так жадно и так страстно, что мои мысли мгновенно путаются и сбиваются, и на поверхности остается только одна. Еще, еще, еще. Но он останавливается почему-то, заговаривает про княжну. «Мирислава очень талантлива в своей родовой магии», произносит только что целовавший меня губы, заставляет чуть нахмуриться. Хвалебные оды другой женщины — это не совсем то, что хотелось бы слышать девушке после такого. «А что у нее за магия?» «Ну, не молчать же, обиженно на самом деле». «Любовная. Она не собиралась тебя убивать». «Нет», — говорю я, и бессовестно злоупотребляю новым правилом. «Но вряд ли она хотела меня приворожить, мой господин». «Тебя?» «Нет, — соглашается он. И я успеваю уже забыть, о чем мы вообще говорим, потому что правило-то мгновенно действует. Меня? Вас? Я перевожу сбитое дыхание и с трудом удерживаюсь от очередного «мой господин». Но что-то все-таки подсказывает мне, что вот такими темпами можно очень быстро перестать быть фиктивной любовницей и стать настоящей. А я еще не поняла, как я буду с этим жить, с этими очередями к нему в кабинет и спальню, осознанием, что он в любой момент возьмет вторую, третью, любую, и с тем, что всем остальным можно замуж в любой момент, а мне почему-то нельзя. Да ты бы выступила просто переносчиком, ведь приворот настроен на меня. И что, он бы подействовал? Заинтересованно спрашиваю я, наконец-то запуская руки в давно манившую меня косу. Она шелковая и словно бы ластится к моим рукам. Вы же очень крутой маг. Телепортироваться даже можете. Невозможно уметь все на свете лучше всех, Эйка. Совершенно нерасстроенно усмехается он. Против родовых особенностей вообще сложно что-либо предпринимать. Хорошо, что их не так уж и много. Мне очень хочется спросить про народное поверье. Если есть настоящее, истинное чувство, то никакой приворот нипочем. Но я молчу, потому что мне нечего ответить, если он скажет, что это правда. Да, но я-то тут при чем? Повисает тишина, которая, мне кажется, непременно должна закончиться еще одним поцелуем. Но тут снаружи кто-то решительно, хотя и весьма почтительно, произносит «Мой император». «Это не я», — зачем-то шепчу. «Жаль». Чуть улыбается Аш, еще пару секунд смотрит на меня, а затем поднимается и выходит. Я вытягиваюсь на ковре с глупейшим образом и улыбаюсь. Бездумно, глядя в чуть колышущуюся крышу шатра. Кажется, в этой войне Аш Альгар победил. Но обсудить условия капитуляции я еще могу. Утром мы едем к шатру княжны. У меня горят губы и наверняка щеки и уши, и чувствую я себя почему-то до неприличия восхитительно, хоть и весьма растерянно. Виноват в этом, разумеется, беспринципный тип Аш Альгар, который, наплевав на свое собственное правило, зацеловал меня просто так, без всяких поводов с моей стороны, и до такой степени, что я потеряла всякий разум и стыд и с трудом удерживаюсь, чтобы не обратиться к нему прямо сейчас. Ваше императорское величество, мой император и господин. То, что правило работает только наедине, делает искушение подразнить Аша почти невыносимым. Княжна встречает нас у порога. В этот раз она одета куда скромнее. Но в ее глазах, поспешно опущенных, как не продемонстрировать ресницы, мне мерещится торжество. «Доброго утра, Аш!» Очень мягким и чуть взволнованным голосом говорит она. «Доброе утро, графиня!» Мирислава довольно холодно роняет император, и она вскидывает на него удивленный взгляд. Явно не такого эффекта она ожидала от своей затеи, но, кажется, до конца еще не верит. «Я лично отвезу вас к вашему отцу». «Аш, но зачем?» «Наверное, как-то так выглядят глаза олененка». Несправедливо обиженного олененка. «У меня к нему разговор», — уклончиво отвечает, кажется, совершенно не впечатленный Аш Альгар. Хотя кто его знает? Эмоции мой господин скрывает очень даже хорошо, если только сильно-сильно его не разозлить. Вероятно, Мирислава толкует разговор неправильно. Похоже, она сделала вывод, что император все-таки на крючке и едет просить ее руки. Впрочем, не исключено, что она как раз права. А вот я пребываю в иллюзиях. Если Аш решит, что ему выгодно и просто хочется на ней жениться, уверена, он найдет способ, как это провернуть. Выезжаем через полчаса, Мирослава. Собирайтесь. Я выскальзываю из шатра вслед за стремительно вышедшим императором и, проклиная свое безудержное любопытство, все-таки спрашиваю. А вы не думали и в самом деле на ней жениться? Она красивая. Тут я понимаю, что он как-то уж очень пристально на меня смотрит, вероятно, намекая, что обнаглела сверх всякой меры. И это действительно так. И я поспешно опускаю глаза, бормочу. Простите, мой господин, я не должна была. Теперь он и вовсе останавливается, поворачивается, притягивает меня к себе и целует. На виду всего лагеря. А главное, на виду у Мирославы, которая зачем-то вышла из шатра и теперь сверлит меня очень даже злобным взглядом. «Не думал», — отвечает после этого Аш, и как ни в чем не бывало идет дальше. «А я тоже иду. Улыбаюсь еще глупее, чем раньше, и иду. Наш отряд всего из 20 человек. С одной стороны, вроде бы слишком мало, чтобы направляться в государство, желающее войны. С другой, даже и сотни не поможет. А въехать в княжество в сопровождении всей своей армии — уже та самая война. Мирослава щебечет, не останавливаясь. Она льет на бедного Аша столько патоки, что даже у меня свято уверенный в том, что он восхитителен и неподражаем, уши начинают сворачиваться в трубочку. Видимо, княжна выбрала такой подход, который казался ей наиболее эффективным, исходя из ее собственных предпочтений. Император же налезть совершенно не падок, насколько я успела его изучить. Вставить хоть слово в ее монолог нереально. Да и кто я такая, чтобы прерывать разговор августейших особ? Ну, графиня теперь, да. И что? Так что я скучаю и даже немного жалею, что Аш полностью покинул мои мысли. Сейчас можно было бы поговорить. По ту сторону границы нас встречают. Оказывается, мой господин еще вчера отправил весточку. Самого князя среди встречающих нет. И я уже успела понадеяться, что удастся сдать ценный, но опасный и надоедливый груз вот прямо сейчас. Увы. У встречающих лишь ответное послание от князя, где он от всей души благодарит своего любезного друга и соседа и сообщает, что будет счастлив принять того в Алой роще. Почему-то меня терзают неожиданно недобрые предчувствия. От этих двух слов прямо даже мурашки пробегают по спине, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не подъехать ближе, не тронуть Аша за рукав. Вопиющее нарушение субординации. Но я, кажется, совсем уже позабыла, что это такое, и не предложить ему отложить этот самый разговор с князем или вообще в письменную форму перевести. Потому что как-то тревожное это все вообще. А уж само место, где святейший князь изволит ожидать своего венценосного коллегу, мне и любопытно там побывать. Все же одно из чудес нашего мира, но и беспокойно, потому что место странное. И кто знает, какую роль ему отведена в планах хитрого отца Мирославы. Воспевая ни в одном десятке баллад загадочное, непостижимое и, как говорят, жестокое, хоть и справедливое, алая роща. Там алые деревья круглый год. И невозможно врать. А если кто будет настолько глуп, чтобы напасть в пределах рощи, то моментально сгорит, осыпаясь алым же пеплом под ноги своим несостоявшимся жертвам. Да-да, алым пеплом, так говорят. Я делаю несколько дыхательных упражнений, призывая свое расшалившееся воображение успокоиться, но все это безрезультатно. Беспокойство грызет изнутри, заставляя вслушиваться в чужие разговоры, ловить обрывки фраз, многозначительные паузы, шепот, жесты, что угодно, что могло бы подсказать, к чему все идет. Тщетно. Ничего особенно подозрительного нет. А значит, подозрительно все. Наш расширившийся кортеж движется благостно и мирно, и, может, во мне говорит на самом деле ревность к Мириславе. Ведь аж с каждым шагом вглубь ее страны становится все любезнее с Каерской княжной. И мне даже хочется его ущипнуть. А лучше бы отвесить ментальный тумак. Жаль, я не умею. Вдруг это наваждение, приворот какой-нибудь хитрый. Она ведь мастер в этом. Впрочем, амулет остается холодным. И я заставляю себя признать, что, во-первых, ничего страшного не происходит. Ну что с того, что император улыбнулся княжне пару раз? Во-вторых, она очень-очень, просто-таки чертовски красивая женщина. И, в отличие от кое-кого, она с приданным. И еще не ерепенится. И мало ли что он говорил утром и кого у всех на виду целовал. Может, тогда он и правда еще не думал на ней жениться. А потом вот сел на лошадь и подумал. И мысль понравилась. И это нормально. Это закономерно. Это даже неизбежно. Небо. И почему мне хочется его укусить?